Надежда Васильевна сияет. Непосредственная, импульсивная, страстная, она совсем не умеет скрыть своих чувств. Лицо ее выдает ее тайну. Когда она говорит с Садовниковым, все ее жесты, вся ее фигура полны трогательной покорности. Ее жгучие глаза следят за ним, ловят каждое его движение. Масолов насторожился. Все эти три дня он кутил с купцами. Перед спектаклем его обливали холодной водой, его нежное лицо распухло, Надежде Васильевне противно на него глядеть. А тут, как нарочно, опять идет водевиль ножка. Масолов в роли сапожника Роде снимает мерку с ноги Нероновой, играющей его жену Лизу. Он так сильно на этот раз жмет красивую маленькую ножку артистки, что та, забывшись, чуть не вскрикивает. Потом кровь кидается ей в лицо, он видит ее сверкающий гневный взгляд. За кулисами она оборачивается к нему враждебная, неприступная. «Как вы смеете так забываться? Кто я такая? Орфянка? Вы забыли, что сцена не трактир?» «Прошу вашей руки», — мрачно и твердо говорит Масолов. Она на мгновение теряет способность говорить. «Что? Что такое?» «Прошу вашей руки, потому что не могу жить без вас». «Это и видно», — враждебно перебивает она. «Три дня кутить с орфянками. Хороша любовь». «Это с горя. Дайте мне надежду, и я стану другим человеком». Есть что-то в его голосе, отчего смягчается ее сердце. «Я люблю другого, Сашенька», — просто и искренне отвечает она. «А в вашу любовь не верю». «Надя, скоро ты, я ухожу», — раздается позади повелительный голос. Вздрогнув, она бежит в уборную. Режиссер, проходя через сцену, где рабочие убирают декорации, видит какую-то мужскую фигуру. Упершись лбом в стену, закрыв лицо руками, фигура стоит неподвижно. По белокурым вьющимся волосам он узнает Масолова. «Александр Иванович, никак это вы?» Тот оборачивается, режиссер видит воспаленный мутный взгляд, ему не по себе от этого взгляда. Можно ли было допустить, чтобы такой весельчак и сангвиник? «Что мне теперь делать?» — хриплым шепотом спрашивает Масолов не то у него, не то у себя. «Что такое? Его убить? Себя убить? Господи помилуй, Александр Иванович, вы до зеленого змея, миленький, допились. Вы их видели сейчас? Кого? Вместе вышли. Он кликнул, а она, как собачка, за ним побежала. Ах, это вы вот о чем? Да ведь он женится на ней. Кто женится? Кто? Ой, батюшки, пустите руку-то. Вот сумасшедший. Я тут при чем? Сам Садовников мне нынче сказал. Поздравьте меня. Говорит, женюсь на Наденьке. Скоро увезу ее от вас. Неустойку плачу. Я, миленький мой, оторопел совсем. Подумайте, если...» Не дослушав его, Масолов кидается к выходу.